Глава 13. Мастерская Марисы, улица Бустос-Тавера, Севилья, суббота-воскресенье, 17 сентября 2006 года, 0:55. В свете фонарика все было по-прежнему черным и белым, но тьма, казалось, сгустилась. На полу пролитая жидкость, черная, как нефть, а в ней плавает серый мусор, щепки и стружки. Из мрака лезет что-то белое, это верстак. Как белесый квадратик в луже темного дегтя, грубый набросок, процарапанный на темной бумаге. Стопа белесая в полосах грязи, а сбоку табуретка на металлических ножках. Темные полосы мрака лижут блестящий металл, разбросанные карандаши, как флотилия судов в разбомбленной гавани. Стопа? Луч фонарика метнулся назад. Может быть, это вырезано из дерева? Так подробно, со всеми морщинками и складочками. Фалькон просунулся дальше, включил свет. Две ослепительные вспышки, два изумленных вздоха, мозг силится преобразовать черно-белое в цветное, а потом уже пронзительный и неумолимый жужжащий неон, освещающий всю картину бойни. В полуметре от двери кровь всего гуще, а нога — это вовсе не деревянная скульптура, это человеческая плоть. Ступня свернута на бок в напряженном усилии не дать себя поглотить луже крови. Тело Марисы, распростертое на верстаке, и теперь из всей картины серой видится только ее смуглая кожа мулатки. Вниз свешивается рука без кисти, подобно водосточной трубе, по которой льется кровь. Головы у тела нет. Единственная деталь, помогающая понять, что этот кусок мяса принадлежит человеку, это трусики бикини, совершенно промокшие от крови. Чудовище, учинившее эту расправу, делало это, примостившись на деревянных чурбаках, сложенных возле верстака, над которым по-прежнему свисал пустой мясницкий крюк, цепь пилы в запекшейся крови, а рядом высилось средоточие ужаса, деревянные фигуры девушки с двумя мужскими фигурами по бокам, теперь обрела голову с закрытыми глазами и мертвым лицом. Медно-рыжие волосы слиплись от крови. Произведение Марисы, получившее свое завершение. Ноздрей достигал запах. Металлический запах крови, запах вывороченных внутренностей и едкая вонь начавшегося разложения. И за всем этим ужас, ползучий, как червь. Ужас, сверлящий ее мозг, заполняющий каждую клеточку ее тела, древний первобытный ужас, воскресающий и обнимающий собой все прежние ее страхи, всю эту нескончаемую муку, с одним единственным возможным исходом. Фалькон отвернулся, но страшная картина расправы горела в мозгу. На лице каплями выступил пот, горькая слюна скопилась в горле, не давая дышать, а воздух казался густым и темным, как битум. — Не гляди, — сказал он. — Поздно. Феррера уже разглядела достаточно для того, чтобы растерять последние крупицы надежды. Она села, опустившись на колени, цепляясь за лестничные перила. Она дышала тяжело, как если бы легкая ее блузка вдруг навелась тяжестью, а тонкая материя превратилась в солдатское сукно. Фонарик безвольно свисал с ее запястья на своем ремешке, и дрожащий его свет пятнами выхватывал из темноты кучи мусора вперемешку с чахлой растительностью. Она все глядела безотрывно, приоткрыв рот, пока фонарик не перестал дрожать, а к ней не вернулось самообладание. Пот заливал и щипал глаза, пока Фалькон, позвонив дежурному в управление, докладывал о случившемся. Дав отбой, он вытер пот рукой, протянул ее в темноту. Он опустился на верхнюю перекладину лестницы рядом с Кристиной Феррерой и стиснул ее плечи, успокаивая этим жестом не только ее, но и себя. Так важно ему сейчас было вспомнить, что существуют на свете и другие, хорошие люди. Кристина уткнулась лицом в его плечо. — Мы в порядке, — сказала она. — Серьезно? — спросил Фалькон с сомнением, ибо в нем крепла уверенность в том, что убийцы Марисы — те же самые люди, что похитили и Дарио. Двор заливал мертвенный свет портативных галогенных прожекторов. Команда экспертов делала свое дело, мельтеша перед ним, расхаживая взад-вперед со своими ящичками и мешками для вещдоков. Следственный судья Анибал Параду находился тут же. Он тихо говорил что-то своему секретарю, поглядывая на ежик склоненной головы старшего инспектора. Веки Фалькона были тяжелыми и смыкались. В арке, ведущей к улице Бустос-Тавера, появился Рамирес с черным мусорным мешком под мышкой. «Мы обнаружили это на помойке за углом, возле улицы Герона», — сказал он. «Думаю, что после этого эксперты там наверху теперь мало что найдут». Рукой, все еще в латексной перчатке, Фалькон вытащил из пакета белый хлопчатый комбинезон, весь измазанный кровью, уже успевший засохнуть и приобретший бурый оттенок. «Сравнить эту кровь с кровью Марисы», — автоматически отозвался Фалькон, — «а потом отослать в лабораторию все, что нужно». «Отправляйся домой, Хавьер», — сказал Рамирес, — «отоспись». «Твоя правда», — отвечал Фалькон, — «отоспаться мне действительно более чем нужно». Рамирес вызвал патрульную машину, усадил Фалькона на заднее сиденье и велел шоферу и второму полицейскому сопроводить старшего инспектора до самой постели. Очнулся Фалькон лишь на мгновение на лестнице, когда его, как пьяного, вели под руки двое мужчин, а потом опять забытье. Единственное благословенное состояние. Никита Соколов прибыл в 11 и велел Марисе спуститься. Сказал, что надо прогуляться. Он чувствовал себя ужасно. Непривычный к алкоголю желудок болел. Мучительная отрыжка от Куба Либра шибала в нос с вонючим и въедливым перегаром. В туалете ее вырвало, после чего она почистила зубы. Держась за стенку, съехала вниз в лифте. Сквозь переплет входной двери увидела огонек сигареты, поджидавшего ее Соколова. Он курил, подпирая собой заднюю стену церкви. Невысокий, коренастый, темноволосый, чудовищно мускулистый и волосатый, с очень белой кожей. Он вызывал в ней омерзение. Они пошли, избегая слоняющихся возле баров гуляк. Он вел ее под руку до самой мастерской. Оступаясь, она проковыляла по камням под темной аркой. На шаткой металлической лестнице ее чуть не вырвало. Она отперла дверь, щелкнула выключателем. Две лампочки оживили, осветив ее скульптуры. Едва держась на ногах, она опустилась на табурет. Стоя в дверях, он начал задавать вопросы. Рубашка Пола туго обтягивала мускулистые плечи и грудь, не скрывая волосатых подмышек. Пучки волос лезли из открытого ворота рубашки, под брюками мощно бугрились мышцы. Рассказывали, что Никита Соколов до того, как истязать девушек, был тяжелоатлетом. Она сообщила ему о визитах из полиции, о расспросах полицейских, о разговоре насчет мальчика. «Что рассказали они тебе насчет мальчика?» «Он выведывал, что им известно». «Все известно», — она отвечала. Пустые, безоружные руки безвольно висели вдоль тела. Казалось, ответы ее не удовлетворили Соколова. Наверное, она не смогла вспомнить достаточно подробностей, чтобы заставить его ей поверить. Он велел ей раздеться, а сам вышел на лестницу, чтобы кинуть на двор окурок. Она стянула с себя футболку, скинула юбку. Движения эти лишили ее последних сил. На ней остались только трусики-бикини. Она чувствовала запах собственного тела, неприятный запах. С лестницы донеслись шаги, он опять вырос в дверном проеме и тут же посторонился, пропуская в помещение двух мужчин. Увидев их белые комбинезоны с капюшонами, белые перчатки и маски на лице, Мариса почувствовала, как горло перехватило паника. Стоя в дверях, Соколов кивнул не то ей, не то двум вошедшим. Ноги ее стали ватными. Один из мужчин снял с крюка цепную электропилу, проверил зубья и хорошо ли смазана цепь. Работу эту он знал. У нее стучали зубы, а рот стал сухим, как пергамент. Ее опять принялись допрашивать о том, что рассказала она полицейским. Ответы ее были робкими и слабыми, как писк цыпленка, барахтающегося в пыли. Мужчина с пилой размотал провод, сунул штепсель в розетку, сдвинул предохранитель. Мгновение мотор работал в холостую. Жужжание пилы пронзало позвоночник, вызывало дрожь внутри. К ней приблизился второй белый комбинезон. Повернул ее, прижал ее руку к столу, как тисками, стиснул ее голову так, чтобы видела. Лезвие пилы скользнуло к тонкому запястью. Называла она имена. Она не могла выговорить ни слова и попыталась мотнуть головой. Цепь пилы дрожала, едва не касаясь кожи. Она почувствовала эрекцию того, кто держал ее. Напряжение оказалось чрезмерным для ее мочевого пузыря. Теперь что она, не скажи, все равно. Она закрыла глаза и пожалела, что была так упряма в разговоре с той маленькой послушницей. Туфли сброшены, рубашка мокрая от пота. Фалькон пришел в себя, как будто усилиями врачей возвратился с того света. Ныло все тело. Казалось, душевная мука проникла теперь и в мускулы, и в кости. Время послеполуденное, начало первого. Он принял душ. Каскад водяных брызг ничего не прояснил. Все то же шатание под тяжестью двух неразрешимых проблем, обрушившихся на него в последние сутки. Он надел чистую одежду. Охрана вытащила из его карманов мобильники и выключила их, чтобы его не тревожили звонками. Присев на край постели, он бесцельно поигрывал выключенными мобильниками, вертя их в руках. Чем заняться в этот пустой день отдыха? Якобы сейчас не поможешь. Договор заключен, остается молчать. Позавтракать. И подумать, как разыскать Дарио, и гнать от себя картины мучительной гибели Марисы. За столиком под балконным навесом сидел Пабло из НРЦ. Перед ним стояла пустая кофейная чашечка. Фалькон ни разу не видел его без форменной тужурки. В темно-зеленой рубашке Пола и белых хлопчатых брюках он кажется моложе, доступнее. Но шрам, идущий от кромки волос к левой брови, заставляет относиться к нему серьезно. Когда он без формы, видно, что Пабло очень мускулист, но мускулы его — результат не бодибилдинга, а постоянной профессиональной физической нагрузки. «Как ты вошел?» — спросил Фалькон после рукопожатия. «У двери стоит охранник», — ответил Пабло. «Выполняет приказ комиссара Эльвира. Похоже, тебя оберегают». «От кого?» «Я решил, что от русских». «А что тебе известно о них?» «После твоей просьбы взглянуть на двух неизвестных на дисках русского мафиози, мы побеседовали с нашими старыми приятелями из Мадридского центра расследований по делам организованной преступности», — сказал Пабло. «Еще кофе?» Пабло покачал головой. «Не думаю, что ты потрудился приехать ко мне, чтобы потолковать о русских», — сказал Фалькон. Пройдя в кухню, он поставил на огонь кофейник, поджарил тост. «Русские задали тебе задачу, касающуюся тебя лично», — сказал Пабло. «Но проблема эта имеет отношение и к моему расследованию». «Расскажи мне о русских». Василий Лукьянов направлялся в Севилью для того, чтобы объединить усилия с удачливым торговцем-героином по имени Юрий Донцов, так же, как и он, афганским ветераном, сумевшим организовать канал поставки наркотиков из Узбекистана в Европу. Еще в период службы в Афганистане он понял важность прочного канала поставки. Но требовался рынок сбыта, не затрагивающий интересов московской мафии. И он выбрал Севилью. Считается, что живет он в севильском районе Эсте, но некоторые полагают, что окопался он в полигоне Сан-Пабло. После того, как русская мафия в Испании в результате наших действий в 2005-м перебралась в Дубай, Юрий Донцов вообразил, что сможет прибрать к рукам весь Сибирийский полуостров. Однако Леонид Тревник был другого мнения. Василия Лукьянова втянули в операции Донцова, поручив ему бизнес с севильскими проститутками. ЦРОП считает, что Донцов заручился поддержкой и другого ловкого гангстера, курирующего местное казино. Судя по всему, Юрий Донцов постепенно создал мощную криминальную структуру, базирующуюся в основном в Севилье, с тем, чтобы не мешать деятельности Леонида Ревника, чья территория Коста-дель-Сол. «Сколько лет этому Юрию Донцову?» — спросил Фалькон, поливая свой тост оливковым маслом. 59-го года рождения, кличка Монах, о чем свидетельствует татуировка на спине, слово, а над ним два ангельских крыла и распятие. Бритоголовый, но с густой бородой, хотя внешнее описание сделано по его тюремному снимку. Фотографии поновее мы не располагаем. Не пьет, но выкуривает не менее 60 сигарет ежедневно. Что еще? У него только одна почка, вторую ему повредили в перестрелке, после чего почки он лишился. Почему монах? Юрий Донцов очень набожный. А почему севильские Эсте или полигоны Сан-Пабло? Не очень-то шикарные места. Роскошь он презирает. И очень большую часть дохода переправляет в Россию в качестве пожертвований монастырям и на строительство храмов. Но Висенте Кортес из Коста-дель-Сольского ОБОП ничего о нем не знал, — сказал Фалькон. — Как так? Он все еще плоховато ориентируется в сивильских делах. Кортеса больше заботят Леонид Ревник и его подручный Виктор Беленький, курирующий строительные компании. Как давно к вам поступила информация относительно Юрия Донцова? — Ко мне вчера, — сказал Пабло. — Но расследование ведется с начала года. Юрий Донцов ведет себя крайне тихо, ничем себя не выдает. Он как-то связан с Лукрецией Аренасом из Банка Омни? — Пока не обнаружено, — сказал Пабло. — Реальной связи Юрия Донцова со взрывом 6 июня мы установить не смогли. То же касается и Леонида Ревника. Фалькон откусил тост и запил его кофе. — Значит, дело пока что только осложняется, — заметил он. — Тебе неизвестно, кто держит у себя Дарио, Юрий Донцов или Леонид Ревник, — сказал Пабло, — но скоро ты это узнаешь. — Они заверили меня, что больше я о них ничего не услышу, — сказал Фалькон. — Но уроков, преподанных мне ими, до сих пор вполне достаточно. Еще вчера у меня имелись возможный свидетель заговора с целью убийства и любимая женщина. Теперь все, что я имею, — это похищенный ребенок и женщина, не желающая больше меня видеть. — Русские позвонят, — сказал Пабло. — Должны позвонить. — Тебе удалось установить личности тех мужчин на дисках Василия Лукьянова? — Вообще-то удалось, — сказал Пабло. — Это бизнесмены. Мужчина, трахающий сестру Мариса, зовется Хуан Вальверде. Он мадридец и является исполнительным директором европейского филиала корпорации I4IT. Тот, кого вы верно посчитали американцем, консультант компании, лично приглашенный на эту должность Кортлендом Фаленбахом, его имя Чарльз Таггарт. 2 года назад он возглавлял один из крупнейших религиозных телеканалов в Америке, но был уволен после того, как в интернете появились его снимки с проститутками. «Грешный проповедник», — сказал Фалькон. Легкая добыча для новообращенных учредителей корпорации I4IT. А третий мужчина — некий Антонио Рамос, член совета директоров компании «Горизонт». Он инженер-строитель и был правой рукой покойного Сезара Бенито. Бенито занимался проектировкой и представлением проектов. Рамос же — воплощением их в жизнь. Сейчас он возглавляет всю строительную отрасль «Горизонта». «Он числился в компании с самого ее основания?» — спросил Фалькон. «Вы прошерстили всех служащих компании и всесторонне рассмотрели ее деятельность?» «Мы нет, но полиция Барселоны этим занималась». «И ничего предосудительного не нашла», — сказал Пабло. «Если Горизонт и участвовал в заговоре и взрыве, то следов этого в офисах не обнаружено». Фалькон налил себе еще кофе. Едва появившись, новые зацепки тут же оборачивались лишь дополнительными осложнениями. «Понятно, что моя информация не слишком проясняет ваше дело», — сказал Пабло. «Но вы, по крайней мере, получили некоторые подтверждения связи русских и людей из Банка Омни, Горизонта и корпорации I4IT. Связь эта, а возможно и причастность русских к взрыву, доказывается местонахождением дисков. Сосредоточьте ваши усилия на этом направлении, но на ком из русских конкретно мне следует сосредоточиться», — возразил Фалькон. «Диски находились у Василия Лукьянова, выкравшего их у Леонида Ревника. А когда сняты эти сцены с девками, там есть дата?» «Не знаю», — ответил Пабло. «Оригинал этого управления». «До или после взрыва в Севилье было это снято?» «Вот что может оказаться существенным», — сказал Фалькон. «Были ли Юрий Донцов и Леонид Ревник членами одной группировки до того, как Донцов откололся вследствие, скажем, нашего рейда 2005 года. Для меня это тоже загадка. Последних фотографий Донцова у вас нет. Из чего следует, что вы не очень осведомлены о его теперешней деятельности, — сказал Фалькон. Важно ли, что он обосновался в Севилье в период взрыва? Чьи люди были Лукрецио Аренас и Сезар Бенито? Юрия Донцова или Леонида Ревника? На кого из них они работали?» «Понятно. Ты свои задачи определил. Теперь дело за похитителями. Они должны выступить с условиями». «А еще одна сложность. Перебежчики от Ревника к Донцову», — сказал Фалькон. «Возможно, в обеих группировках найдутся люди, причастные к взрыву и заинтересованные в том, чтобы заткнуть рот Марисе. А Маргариту, по-видимому, держит у себя Леонид Ревник. Ведь на диске Василия Лукьянова ее имеет европейский босс корпорации I4IT Хуан Вальверде. Верно, значит, контактировать с Марисой должен был Леонид Ревник. Но что, если к Донцову перебегали и до Василия Лукьянова? — сказал Фалькон. — Мы понятия не имеем, единственным ли перебежчиком является Василий Лукьянов. Судя по степени запуганности Марисы и ее упрямому сопротивлению следствию, я могу предположить возможность давления на нее с обеих сторон. — Остается найти Маргариту, — сказал Пабло и передернул плечами. Внимательно наблюдая за ним, Фалькон заметил угасание его интереса к нему и его проблемам. — Ладно, — сказал он, — ты помог мне, Пабло, дал кое-какое направление, чтобы двигаться дальше. Над чем советуешь подумать особо? — Сообщение о твоих беседах с МИ-5 и контртеррористическим подразделением Скотланд-Ярда я получил вчера, — сказал Пабло. — К тому времени я уже знал о похищении и выжидал до сегодняшнего дня. — Очень предусмотрительно с твоей стороны. Я понимаю, что на карту поставлено твое тесное содружество с Якобом. И та поддержка, которую ты ему оказываешь, выполняя тем самым и наше поручение. Но нельзя выполнять его так слепо, — сказал Пабло. Ведь знаешь ты только то, что он тебе сказал, будто Мибок завербовал его сына. С какой стати он стал бы мне врать? А еще ты знаешь, что Якоб никогда не стал бы действовать во вред никому из своих кровных родственников. Не сделал бы ничего, что могло бы привести их к поимке и аресту, — сказал Пабло. — А значит, нельзя исключить, что он может захотеть сбить нас со следа. Воспрепятствовать этому мы можем лишь проверкой полученной информации и расширением спектра нашей разведывательной работы. Но начало этому должен положить ты сам. Ты должен рассказать нам все, что знаешь о действиях Якоба и его намерениях. Но это станет опасным для Якоба. Просто ради интереса, что рассказал тебе Якоб о личности того единственного фигуранта, о знакомстве, с которым он решился тебе сообщить? Не больше того, что я сам рассказал англичанам, — сказал Фалькон. Друг семьи, владеет ковровым производством и туристическими агентствами в Фесе. Именно это Якоб и позволил тебе сообщить? Именно это сообщил мне он. Ты говоришь, он всю жизнь прожил в Фесе. После всего, что произошло, я, может, не все точно помню. Быть может, ты этого не знаешь, но до моего возвращения в мадридский НРЦ я более 10 лет курировал наших агентов в Магрибе. Я являюсь частью обширной и разветвленной сети в Северной Африке, — сказал Пабло. Стоило тебе упомянуть Мустафу Бараката, и я моментально не только порылся в своем архиве, но и воспользовался архивами моих друзей, доступ к которым мне был с готовностью предоставлен, я запросил сведения о данном лице и у моих марокканских коллег, которые не только просмотрели все, что имеется в их досье по поводу человека, носящего эту фамилию, но, учитывая сложность и разветвленность родственных связей их соотечественников, выяснили и всю его родословную. Я смог задействовать значительное количество сотрудников, и что же они узнали? Узнали, что существует тесная связь между семьями Баракат и Диури. Начиная с 1940 года Баракат и Диури 36 раз заключали браки между собой, в результате чего на свет появилось 117 детей, 64 из которых получили фамилию Диури и 52 фамилию Баракат. Восьмерым из Баракатов дали имя Мустафа. Но для нас интерес представляют лишь двое из них, как родившиеся в конце 50-х, остальные либо слишком старые, либо слишком юные для того, чтобы оказаться тем баракатом, что живет у Якоба. Один из этих двух, носящих имя Мустафа, в 70-е годы занялся семейным ковровым бизнесом и никогда не покидал Марокко. Что же касается второго, жизнь его была куда разнообразнее. В 1979-м он поступил в медресе в Джидде и проучился там 3 года. Затем он отправился в Пакистан, где след его теряется, и мы не слышим о нем ничего до 1991 года, когда он вновь выныривает на поверхность уже в Марокко. Поговаривают, что значительную часть этого неизвестного периода он провел в Афганистане. Но тут возникает некоторая путаница, потому что в 1992 году Мустафа Баракат погибает в автокатастрофе на крутом подъеме в горах Рифа на обратном пути из Шефшауна, где его семья заимела маленькую гостиницу и лавку для туристов. Ну, не повезло, конечно, только вернуться на родину и... — О каком же из двух идет речь? — спросил Фалькон. — Вот в этом-то и путаница. Весьма любопытно, что после катастрофы второй Мустафа Баракат, то, что никогда не выезжал из Марокко, продолжая семейный бизнес с коврами, лавками и гостиницами, вдруг занялся экспортно-импортными торговыми операциями и стал то и дело летать в Пакистан, чтобы закупать там ковры. Со времени афганской войны все афганские, таджикские и узбекские ковры, и даже ковры из восточного Ирана, стали поступать в Пакистан и экспортироваться в качестве пакистанских ковров. Ковры, которые он привозил из Пакистана, перепродавались им в такие страны, как Франция, Германия, Голландия и Соединенное Королевство. Думаете, что произошла подмена? В Рифе вскрытие не производят. Ну, надо думать, Мустафа Баракат, учившийся в медресе в Джидде, совершил и паломничество в Мекку, став хаджи. Тот Мустафа Баракат, что в 1993 году стал выезжать за пределы Марокко, в том же году совершил и хадж, — сказал Пабло. Наша разведка учитывает детали и хорошо умеет их выискивать. Поэтому, предваряя твой вопрос, скажу, что записей стоматолога тоже нет. Ну, а что-нибудь еще, что помогло бы нам определить его личность? Было бы полезно, если бы в армии маджахедов велся учет, и они допустили бы нас к своим документам. А еще лучше провести анализ ДНК. Фалькона окатила волна тревоги. Он вглядывался в лицо Пабло, как игрок в покер, желающий догадаться об истинном положении дел и картах противника. Правда ли все это? Зачем понадобилось якобы его дезориентировать? И зачем было бы якобы говорить то, что делает его родственника предметом пристального внимания со стороны разведки? — Не исключай и для себя расследование такого уровня, — сказал Пабло. — Во всяком случае, подумай об этом. В конце концов, Консуэла приняла оставленное доктором снотворное. До этого она все глядела на круг циферблата и как бегут по нему стрелки, приближая время к 6 часам утра, но ум отказывался мыслить логически и приходить к каким бы то ни было связанным умозаключениям. Он метался в треугольнике трех тем — Дарио, она сама и Хавьер, но сосредоточиться ни на одной из этих тем она не могла. Несмотря на присутствие в доме сестры и двух других сыновей, Консуэла ощущала страшное одиночество. В перерывах между приступами ярости, накатывавшими на нее точно волны, она с негодованием чувствовала в себе острую потребность именно в том человеке, которого она сама же прогнала и отвергла навеки вечные. И всякий раз ее испепеляла ненависть к этому человеку. А потом вторгалось отчаяние, и она начинала рыдать при мысли о ее малыше, затерянном где-то во тьме, напуганном, одиноком. Представлять это было выше ее сил. Мысли изматывали, но сознание работало и отказывалось погружаться в сон. Вот и пришлось прибегнуть к лекарству. Вместо двух она приняла 3 пилюли. Проснулась она в 2 часа дня с ощущением ваты в голове и во рту, словно ее превратили в мумию. После сна она чувствовала такую слабость, что в душе не смогла стоять. Она села, позволив струям поливать ее согбенные понурые плечи, и опять слезы и одновременно ярость. Она попила воды, и мало-помалу силы вернулись. Одевшись, она спустилась вниз, и все взгляды тут же обратились на нее. В них было сочувствие. Жертвы всегда словно пышут несчастьем. Драма их видима, и никакая броня выдержки не может этого скрыть. Было воскресенье. Приходилось сидеть, сложа руки, и ожидать телефонного звонка.